Глава третья. «С ним мне тоже без резонанса драться?» — усмехнувшись, спросил я. «Нет, с ним можете использовать все, на что способны». После секундного замешательства ответил экзаменатор, явно остававшийся не в курсе нашего знакомства с Коловратом. С трудом сдерживая ухмылку, я отрегулировал по росту доспех, благо даже в старых военных конструкциях это позволяло. Симеон, приняв условия игры, также готовился к дуэли, разминаясь. Краем глаза я наблюдал за ним, прикидывая, смогу ли вообще с ним справиться. По всему выходило, что шанса у меня нет. На стороне наставника опыт, подготовка и владение конструктами. А на моей? Есть у меня хоть что-то, что я могу ему противопоставить? «Готов?» — спросил Коловрат, когда мы оба облачились в доспехи и встали друг напротив друга на расстоянии 4 метра. «Жду сигнала», — ответил я, удерживая подпружиненную стойку. Симеон рванул вперед с такой скоростью, что на дисплее отобразилось лишь размытое пятно. Я рывком ушел в сторону, пропуская удар воздушных когтей под собой. И только через секунду с явным опозданием взвыла сирена начала поединка. «В бою тебе никто сигнала не подаст», — рассмеялся Коловрат. «Неплохая реакция, правильная». «Не жалуюсь», — бросил я, разрывая дистанцию. Без помощи прессы сделать это было невозможно. А вот Коловрат почти настигал меня, двигаясь исключительно за счет настройки доспехов и собственных мышц. Каждый раз, касаясь земли, он словно выстреливал с собой из пушки. У обычного человека от такого сверхусилия порвало бы связки. Но и подготовленному спортсмену международного уровня это не давалось легко. Когти разрывали воздух с такой силой, что становились видимыми из-за полупрозрачных следов. К счастью, я видел конструкты в момент их появления, а не после удара. Иначе давно бы лишился кирасы или головы. Вот только следить за противником приходилось безотрывно. И он этим воспользовался. Уходя рывком от очередного выпада, я с грохотом врезался в подставленную невидимую стену. А в следующее мгновение Коловрат настиг меня и ударил крест-накрест когтями. Строенные метровые лезвия, преобразованные из дисков, с ревом метнулись в мою сторону, и я среагировал как умел. Ядро, посланное с 2 метра, врезалось в кирасу резонансного доспеха Симеона, отбросив его в сторону и оставив на груди 30-сантиметровую выемку в 2 пальца глубиной. Коловрат сам отскочил на другой край арены и ощупал рукой пробоину. «Неплохо», — наконец сказал он. «Когда выучился?» «Это еще не все. Продолжаем?» — спросил я, отойдя от столкновения со стеной. «Конечно. Но раз ты такое учудил, можешь пощады не ждать», — раздался смешок из динамиков доспеха противника, и я понял, что веселье только начинается. В следующее мгновение я потерял Коловрата из вида. Вот только что он был передо мной, а теперь на экране нет даже следа от движения, только едва уловимое размытое пятно. Меня спасло взвывшее чувство опасности, кричащее о том, что в следующую секунду я останусь без головы. Действуя нелогично, на инстинктах, я рванул вперед, туда, где до этого был противник, и в то же мгновение на месте, где я стоял, бетонный пол с грохотом разорвало на куски. Остались лишь следы от скрестившихся ударов когтей. Выживу, обязательно брошу все силы на прокачку 3-го глаза. Экономика, политика, даже конструкты — это все такая фигня, которая совершенно не поможет мне выжить, если в противниках бойцы уровня Коловрата. И пусть в мире их всего несколько десятков, мне пока и одного с головой хватит. Рывок в сторону, пробойник на руку, не хватало еще врезаться в очередную стену. Рывок. Да он меня догоняет, как кошка-мышку, по этой долбанной арене. А я его даже не вижу, замечая только постфактум. Когда размытый силуэт на мгновение словно материализуется, в месте, куда уже нанес удар чудовищной силы, и тут же исчезает, чтобы появиться в нескольких метрах от предыдущего. «Хватит бегать, котеночек!» — рявкнул Коловрат, и я с удивлением услышал одышку. Только зацепившийся за это мозг слишком рано обрадовался. У противника одышка, значит, он выбился из силы, скоро можно будет расслабиться, верно? Ну так Начнем уже сейчас. Спасло меня лишь вновь взвывшее чувство опасности, которое шло одновременно со всех сторон. Метаться было поздно. Я затормозил всего на мгновение, но противнику оказалось этого достаточно, чтобы расставить свои сети, и сейчас в меня летели сразу две порции когтей, сжимавшихся словно ножницы. Но я нашел выход. Пресс подкинул меня над землей, и одновременно с этим когти урагана прошли подо мной, разрывая бетонные блоки словно бумагу. Симеон вновь материализовался всего на мгновение. Но мне этого хватило, чтобы понять, если я сейчас опущусь в любой точке арены, он меня достанет. А значит, что? Все верно. Для того, чтобы победить, достаточно просто не приземляться. Всего-то и нужно, чтобы, стабилизировав пресс, удерживать на весу почти полутонный резонансный доспех. — Ты чего завис? — Спускайся, котеночек! — крикнул Калаврат, глядя на меня снизу вверх и подзывая пальцем. — Не, спасибо. Мне и тут неплохо, — ответил я, укрепляя конструкт. — Не заставляй меня к тебе подниматься. Я уже не молодой, чтоб прыгать, как козлик, — подбоченившись, сказал Калаврат, но чувство опасности все нарастало. Так что к появлению целой серии дисков я оказался готов. Всем он хорош, но есть у пресса один существенный минус — вектор движения, который никак не скорректировать. Он как затухающая нота, которую невозможно усилить после воплощения, только создать новую. А еще пресс — плоскостной конструкт, легко разбиваемый любым конструктом большей плотности. Калаврату даже не пришлось создавать что-то сложное. Он просто закидывал меня десятками дисков, от которых я с трудом уворачивался, перепрыгивая с одного островка пресса на другой. Ответить противнику просто не оставалось времени. И единственное, что я придумал — встретить очередную порцию вражеских конструктов своим ядром. Объемная техника легко вспорола весь ряд дисков и врезалась в бетонную плиту у самых ног Калаврата, подняв облако серой пыли. Наставник уклонился, резко уходя в сторону и осыпая меня очередью из дисков, но поле боя уже заиграло свежими красками. Я начал отвечать, заставляя противника самого метаться по арене. Вот только если я торчал в воздухе и определить, в какую сторону отскочу в следующий раз, он не мог, то следы от движения Калаврата легко угадывались во все расширяющемся облаке пыли от попаданий моих ядер. Да, на каждый мой конструкт Симеон отвечал десяткам собственных, но я их видел и уворачивался, а вот он мог гарантировать сохранность своей шкуры только прокачанной интуицией и гигантским опытом ведения боя. Но только не такого. Заметив очередной росчерк в пыльном облаке, я использовал свое последнее оружие. Удлинившийся до нескольких метров клинок, доставшегося мне от ведьмы меча. Получившийся лом врезался в неожидавшего такой подлянки Калаврата и отбросил его к стене. Когти урагана вспороли воздух, разрушая конструкт, но в тот же миг в наставника ударило второе ядро, еще больше вдавливая грудную пластину. «Стоп!» — крикнул Симеон, подняв руку, и я ударил клинком по сорвавшемуся с ладони ядру. Успел в последнее мгновение. Но по потокам воздуха все равно было видно, как конструкты столкнулись, подняв в облаке пыли завихрения. Впрочем, наставник тоже не бездействовал и прикрыл кирасу когтями. «Сдаетесь?» — на всякий случай спросил я, держась в воздухе. «Кажется, я становлюсь слишком стар для подобных развлечений», — усмехнулся Калаврат и, дернув за эвакуационную петлю, раскрыл доспех. «Экзамен ты прошел!» Неожиданно для меня со стороны полигона раздались жидкие хлопки, быстро переросшие в бурные овации. Оглянувшись, я понял, что все это время совершенно не замечал собравшихся у арены преподавателей и экзаменуемых, которые с интересом и восхищением наблюдали за дуэлью. Рухнув на бетонные плиты, я даже чуть присел под весом доспеха, но все же нашел в себе силы, чтобы поклониться на все четыре стороны, а затем, прибив пыль к полу, подойти к Калаврату. «Не слишком помял?» — осторожно спросил я, оценивая работу организма Калаврата. «Надо сказать, прогулки по лесу вам пошли на пользу. Я думал, вы где-то в районе Урала. Какими судьбами в академии?» «Твоими молитвами!» — — усмехнулся Коловрат, потирая помятые ребра. Все же броня не выдержала двух прямых попаданий. «Слышал, что Ваше Величество лично внесли мою буйную голову в список амнистируемых. А еще слышал, что это вы настояли на том, чтобы прижать к ногтю орден врачей-изуверов». «Да, пришлось рискнуть», — кивнул я. «Вот и мне», — усмехнулся Коловрат. «Честно признаюсь, до последнего не был уверен. Шел сюда, раздумывая, прибить вас, как ответственного за тысячи смертей, или поблагодарить за спасение десятков тысяч. Это ведь ради вас убивали невинных». «И что решили?» — нахмурившись, спросил я. Чувство опасности предательски молчало, но ведь и от той оплеухи Петра я защититься не мог. «Да не напрягайся ты так, котеночек», — усмехнулся, показывая оскал Коловрат. «У старого драного песца есть еще чему тебя научить». «Ну тогда здравствуй, наставник», — улыбнулся я, распахивая объятия. Симеон долю мгновения колебался, а затем шагнул вперед и сжал меня в своих ручищах. «Да, пожалуй, позыв я не рассчитал. Лучшего момента, чтобы меня прикончить, у него не будет. Еще чуть-чуть надавить, и мои косточки не просто хрустеть будут, а сломаются». «Эх, котеночек!» — выдохнул, отступая Коловрат, и я заметил, как он смахнул украдкой слезу. «Идем. Это ж твой последний экзамен?» «Как комиссия о зачислении решит», — ответил я, взглянув на подошедшего генерала. Инструктор по боевой подготовке и искупавшийся в грязи бегун стояли перед ним, словно в воду опущенные, склонив головы. Похоже, далеко не все их действия были согласованы с высоким начальством. «Господа офицеры, продолжайте экзамен», — приказал генерал, обведя всех угрюмым взглядом из-под седых бровей. «Обер Суворов и Морозова, прошу за мной. Ваше благородие Шиловский?» «Благодарю за приглашение, ваше сиятельство. С удовольствием им воспользуюсь», — усмехнулся Коловрат. «Идемте, ваше величество. Посмотрим, как вам косточки песочить будут». «На это можешь особенно не рассчитывать», — ответил я. Впрочем, прогулка выдалась довольно протяженной и увлекательной. Нас провели мимо тренировочных бетонных ям прямо к главному корпусу, вокруг которого стояло множество боевой техники. От тяжелых штурмовых доспехов до бронеходов и шлюпов прикрытия десанта. При этом явно не музейные экспонаты, а наглядные учебные пособия — некоторые в количестве достаточном для проведения полноценных общевойсковых учений. Миновав плац, располагавшийся во внутреннем дворе Академии, мы зашли в здание, пахнущее свежим ремонтом и еще не выветрившейся до конца краской, и поднялись на самый верх, в командную башню, устроенную словно на старом крейсере. Кабинет ректора оказался классическим мостиком, самое высокое помещение с круговым остеклением. Я будто на борт гнева империи вернулся. Даже завис на мгновение, не понимая, почему экраны на потолке и полу не работают. Пришлось с усилием возвращать себя в реальность, чуть не топнув по плитке каблуком, чтобы удостовериться, что это не погасший экран. «Что, уже выработалась привычка?» — понимающе хмыкнул Коловрат. «Угу», — кивнул я, не став углубляться в подробности. «Ваше Высочество!» Старик долгорукий с кряхтением поднялся с кресла и склонился в церемониальном поклоне. «Рады приветствовать вас в стенах славного заведения. И прошу простить за действия моих подчиненных. Вся вина за их поведение лежит на мне, потому как они строго выполняли указания». «Угроза моей жизни тоже ваше указание?» — коротко поинтересовался я, и по сведенным вместе бровям ректора понял, что к этому он никакого отношения не имеет. «Если вашей жизни угрожал кто-то или что-то в стенах моей академии, с этим немедля разберутся», — не разгибаясь, ответил Василий Михайлович Долгорукий. «Уверен, разберутся», — ответил я. Мальвина, совершенно не растерявшись, тут же юркнула в кресло. «Можете распрямиться, ваше сиятельство. Присаживайтесь, говорят, что в ногах правды нет». Хотя нет ее и в заднице. «Верно говорят, ваше высочество», — с явным облегчением вернувшись в кресло, ответил ректор. «Могу я поинтересоваться, кто посмел на вас напасть?» «Они уже наказаны. А вот ваши слова, будто бы все их действия и провокация, ваши прямые приказы, меня очень заинтересовали», — сказал я, развалившись в кресле напротив. «Семен, чего стоишь, как истукан? Присаживайся». «Я постою, ваше высочество», — нахмурившись, ответил наставник. «Со своей стороны могу гарантировать, что полностью контролировал каждое свое движение, а его сиятельство не был в курсе моих намерений». «Это отдельная история», — отмахнулся я, взглянув на блестящую лысину Долгорукого, на которой проступили капельки пота. Кажется, до него начало доходить, что он лишь чудом избежал казни за участие в покушении на мою персону. «Итак, ваше сиятельство, потрудитесь объясниться». «Как прикажете, ваше высочество», — снова чуть поклонившись, на сей раз сидя, ответил ректор. «Что есть обучение?» «Обучение есть получение знаний и опыта путем передачи от преподавателя заинтересованному студенту. Но знания могут быть скучными. Более того, большинство знаний именно такие. Сухие цифры, непонятные схемы, чужие и чаще всего нелицеприятные истории». «Подходите уже к сути, ваше сиятельство», — поторопил я. «Вот видите, вы даже мое короткое объяснение не готовы услышать полностью. Что ж говорить о многочасовых лекциях?» — развел руками старый ректор, виновато улыбаясь. «Преподаватель часто может удержать внимание студентов лишь двумя способами — давлением авторитета и собственной мотивированностью студента. А как быть с вами, ваше высочество? Я совершенно не понимаю». «Значит, все попытки оказывать давление — это ваша инициатива прививания авторитета?» — удивленно проговорил я и, не выдержав, рассмеялся в голос. «Простите, не сдержался. И вы всерьез думали, что на мне это сработает? А если бы я принял это за прямое оскорбление и убил бы их на месте?» «У нас не средние века, чтобы убивать дворян, даже не титулованных. Если вы всерьез допускаете такие мысли, то правитель из вас не выйдет», — нахмурив густые седые брови, ответил Василий Михайлович. «Любое самодурство хорошо в меру». «Но так я их и не убил», — ответил я, успокоившись. «Хотя парочку вполне мог, просто на реакции. А вот за оскорбление моих людей они ответят по всей строгости, как и за подлог с измерителем резонанса. Или это тоже ваша инициатива — занижать ранг принимаемых студентов, если они не из благородных семей?» «А что у них с рангами?» — спросил Долгорукий, взглянув на замершего у дверей генерала. Тот молча подошел к столу и протянул планшет. Ректор, пробежав глазами по строчкам, нахмурился и чуть поджал губы. «Девятый и восьмой ранги. Вы должны понимать, ваше высочество, что наша академия для элиты. Даже не просто элиты, для лучших из лучших. А поступление сразу шести простолюдинов... И надолго они, по-вашему, останутся простолюдинами с такими-то показателями?» — поинтересовался я. «Уже через пару лет они все достигнут седьмого, возможно, даже шестого ранга. И кто бы ни был правителем к тому моменту, ему придется выдать им не только личное и потомственное дворянство, но и баронский титул». «Простолюдины редко дорастают даже до девятого ранга», — покачал головой Василий Михайлович. «Возможно, это их предел. Самый пик. Необычно для такого возраста, но и ранг слишком высокий». «Это не предел», — пожал я плечами, — «по крайней мере, пока они следуют за мной. Так что можете переставать считать их простолюдинами». «Люди короля?» — усмехнулся стоящий рядом Калаврат. «Было раньше такое выражение и название». «Верно, было», — кивнул Василий Михайлович, облокотившись о столешницу и сцепив пальцы в замок. «Ваше высочество, честно признаюсь, я в растерянности. И как поступить с вашим обучением, не знаю. Многие правители окончили нашу академию на общих основаниях. Считается, что это полезно и для них лично, и для подданных. Здесь вы сумеете найти верных соратников, а ваши люди — влиться в высший свет. Давайте уточним сразу. Я не собираюсь мешать вашему учебному процессу, но если вы подумали, что я пришел учиться подчинению, то глубоко ошибаетесь. Я пришел в академию наоборот, чтобы учиться, как подчинять людей себе — и как ими править. У меня нет нужного опыта, но, судя по поведению ваших экзаменаторов, его нет и у ваших преподавателей», — жестко ответил я. «Тут вы не правы, ваше высочество», — чуть улыбнулся Долгорукий. «Может, некоторые из наших практик и устарели, но большая их часть подтверждена многолетней практикой. Стоящий перед вами генерал Ургашвили, не паркетный, а боевой, получивший свое звание за командование эскадрами во время Второй русско-японской войны и конфликте при острове Мансю. Нисколько не спорю, хотя нападение на моих людей, даже такое топорное, это уже перебор», — ответил я, по-новому взглянув на председателя комиссии. «Однако это не отменяет того, что армия всегда готовится к прошедшей войне, а участвовать приходится в новой. Это было сделано для поддержания статуса Академии», — упрямо проговорил генерал, — «для защиты ее чести и славного имени». «Оставим этот вопрос, прошу», — поднял ладонь Долгорукий. «Ваше высочество, если вы настаиваете, чтобы ваши люди учились вместе с вами, я настаиваю, чтобы к ним предъявляли те же требования, что и к остальным поступившим. Не больше, но и не меньше», — решительно ответил я. «Если они не потянут программу, это только их проблема. Значит, сами себе злостные вредители. А вот если к ним будут относиться предвзято, в любую сторону, то вскоре обнаружится, что в Академии настала пора для жестких кадровых реформ и перестановок». «Давайте откровенно, ваше высочество. Пока что вы не сможете протащить такие изменения через Думу», — улыбнулся Долгорукий. «Легко», — вернув улыбку, сказала Мария. «Уж парой стариков новое дворянское собрание легко пожертвует, тем более что вы свой пост формально сохраните». «Ваше высочество, не стоит ломать работающий механизм из сиюминутной прихоти», — нахмурился Михаил Васильевич, повернувшись к Мальвине. «Если вы просто будете выполнять свою работу строго в соответствии со своими обязанностями, этого и не потребуется», — сказал я, взяв супругу за руку. «Просто работайте так, как должны, и все будет в порядке». «Ну, хорошо», — со вздохом произнес Долгорукий, отклонившись на спинку кресла. «И что же нам делать с вашим планом обучения? Боюсь, если вы станете проявлять гонор на каждом занятии, ставить преподавателей в неудобное положение и унижать, ломая их авторитет, учебного процесса не выйдет. Они боевые офицеры, обстрелянные, убивавшие», — ответил я, пожав плечами. «У некоторых, вроде главы моего штурмового подразделения, сотни трупов за спиной. У других, вроде командира технической группы, личных убийств всего с десяток, но вот уничтоженных с его подачи врагов наберется на отдельное кладбище. Мы уже не дети, ваше сиятельство, и относиться к нам надо как к тем, кто в случае нажима или опасности может вас просто прикончить». «Это угроза, ваше высочество?» — нахмурившись, посмотрел на меня Долгорукий. «С какой стати? Это просто предупреждение. Сколько из ваших студентов тех, что 25 лет и старше, которые участвовали в штурме рубки боевого отделения чужого корабля? Сколько прыгали в десантной капсуле? Сколько, к черту, сколько из них вообще билось насмерть, борясь за свою жизнь и жизни своих товарищей?» — спросил я, чуть прищурившись. И только заметив, как князь напрягся, заставил себя выдохнуть. «Они не дети и не слуги, они воины. Относитесь к ним соответствующе. И учитывайте, что их боевой ранг продолжит расти». «Все понятно, ваше высочество», — спустя несколько секунд сказал Долгорукий. «Позвольте уточнить, какие предметы должны быть включены в ваш учебный план, и мы сможем перейти к обсуждению обучения ваших людей». «Думаю, для начала нам всем неплохо бы получить общие знания, так сказать, основной обзорный курс», — решил я. «В первую очередь меня волнуют вопросы производства, обеспечения оружием и продовольствием страны, дела в регионах, на что я могу рассчитывать, а на что нет, настроение в обществе, разделение на слои и методы влияния на них, тактики ведения информационной войны и пропаганды в условиях военного и мирного времени». «Постойте, постойте», — попросил Долгорукий, виновато улыбаясь. «Ваше высочество, невозможно разбираться во всем самостоятельно, даже если брать отдельную специализацию. Для этого и существуют такие структуры, как министерства, в которых ежедневно трудятся десятки тысяч людей. К концу обучения я должен понимать не только общие тенденции, но и уметь реально оценивать эффективность тех самых министерств», — ответил я, глядя прямо в глаза князю. «Чтобы не повторить ситуацию с моей матерью, которая довела страну до развала, или дяди, чья компетенция заканчивается на управлении флотом и правлении личной силой, который оценивает все лишь с одной точки зрения, а потому чуть не развязал гражданскую войну в попытке сохранить то, что можно было вернуть путем переговоров. Прошу прощения, но любого другого за подобные высказывания могут и казнить», — нахмурившись, проговорил Долгорукий. «Я не любой другой. Я собираюсь стать правителем этой страны и правителем хорошим. Если ваша академия не в состоянии дать мне необходимых знаний, то какая она к черту лучшая из лучших?» — спросил я, глядя на ректора. «Итак?» «Это будет непросто. Но если на то будет ваша воля, мы все сделаем», — нахмурившись, сказал Долгорукий. «А теперь позвольте, мы рассмотрим возможные варианты».